я могу понять очень довольствие. Да. Наш звонок очень важен для вас. Пожалуйста, дождитесь ответа. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Венера Лимаровна, правильно? Правильно. Меня зовут Шпак Дмитрий Борисович, отдел досудебного взыскания Совкомбанк. Подскажите, пожалуйста, раньше вам сообщалось о том, что обслуживание с карты «Совесть» ведет Совкомбанк? Не помню, наверное, что-то сообщалось, может, нет. У вас имеется задолженность по данной карте 35 700 рублей, 266 дней просрочки. Необходимо оплатить до 29 числа. Будет оплата? Не. Почему? А почему она должна быть? А деньги вы снимали по данной карте? Пользовались услугами? Оплачивали? Не помню. Ну как же нет? Вы пользовались деньгами банка. Соответственно, заключали договор. Согласно договору, вы должны оплачивать заемные деньги. Возможно. Точно. Намерения оплачивать нет. В судебном порядке будем решать вопрос. Да, да. Понимаете, да? Все судебные издержки лягут на ваши плечи. Да, это ерунда. 7% к сумме задолженности. Да. Здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Михаил Евгений Васильевич, я главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Александр Вячеславович, вам кем приходится, или вы есть? На это мы и есть. У вас задолженность получается в Альфа-банке на 28 июля 2020 года 9052 рубля. Надо оплатить, получается, в течение суток в Альфа-банке. Когда вы будете оплатить? Сегодня или завтра? Не буду оплачивать. Почему? Для погашения задолженности денег у меня нет. А почему ничего не делать, чтобы появились? А зачем мне с вами это обсуждать? А с кем вы это будете обсуждать? А вы думаете, мне не с кем это обсудить? Ну, так я сотрудник Альфа-банка, отдел взыскания. Ну, так и что, я сотрудник Альфа-банка? По вашему договору. Я вас искренне поздравляю. Вам повезло. И дальше что? А что повезло? Ну, а зачем мне эта информация? Наверное, чтобы я вас поздравила, я вас поздравила. Почему бездействовать? А зачем мне это с вами обсуждать? Я сотрудник Альфа-банка, не аргумент для меня. Это не значит, что я должна с вами что-то обсуждать. Ну, так а с кем вы еще будете обсуждать, если вы должны Альфа-банку? Так, господи, а что, мне не с кем обсудить, что ли? Вот вам больше всего, вас больше всего тревожит, что мне не с кем обсудить? А как насчет того, чтобы ни с кем это не обсуждать? Не рассматривали такой вариант? Что насчет Альфа-банка? Так что насчет, почему мне с вами это нужно обсуждать? Да вы на вопрос отвечаете. Да кто так сказал вообще? Вы, что ли? Вы не ерничаете, не та ситуация. Да серьезно? А какая сейчас ситуация? А в какой ситуации можно ерничать, а в какой нельзя? Кто определяет эти правила, когда стоит ерничать, когда нет? И что повлечет, за собой мое поведение? Вы сейчас с кем разговариваете? Вы с кем-то параллельно разговариваете? Вы не в себе? Вы не понимаете, с кем я разговариваю? Я опять неадекватный. Вот мне периодически звонят из Альфа-банка, я думаю, что мне из дурдома там кто-то убежал и это балуется по телефону. Вообще не следите, нить разговора потеряна в самом начале. Я же вам задала вопрос, почему мне это нужно с вами обсуждать, зачем мне это нужно? А вы что, забыли, почему? Так вы не аргументировали, я же все отсекла ваши попытки аргументировать на корню, что это не ответ на мой вопрос. Ну так вы вспоминаете, почему я вам с вами разговариваю. Я все прекрасно помню. Вы сейчас опять с кем-то разговариваете или что? Неадекваты же какие, я не могу. Так, что дальше пойдет? Наверное, альфа-самца надо включить. Что насчет чего? Альфа-банк. А что с ним? Ну, вы собираетесь решить вопрос? Я же отвечала на этот вопрос. В начале разговора вы забыли? Вы на что кредит брали? А зачем вам эта информация? Ну, может быть, эту вещь надо продать или что-то. Грудь себе сделала. Добровольно. Как вы думаете, получится продать? Возьмет кто-нибудь? А что у вас еще есть из имущества? Да. Какой беспардонный молодой человек. А еще какие вопросы вы считаете допустимыми задавать незнакомым людям? Ну, у вас что есть из имущества, чтобы оплатить задолженность? Так, мы давайте дождемся. Пусть пристав меня об этом просит. Чего какому-то звонарю я буду отвечать об этом? Ну, серьезно. Зачем? Вот серьезно? Вы думаете, кто-то отвечает? Что, вот, а зачем? Я тоже думаю, а зачем мне отвечать на вот эти тупые вопросы? В смысле пристав? Вы судебного пристава? Деньги брали в долг, да? Тупые отмазки, господи. Я говорю, полномочиями задавать подобные вопросы имеет только судебный пристав. Тихо, тихо, стоп истерика. Водичку выпили, вдох-выдох, успокоим, дышим глубже, проезжаем в Сочи. Давайте, истерики маме будете закатывать, мне не надо. Так вот, исключительно судебный пристав обладает полномочиями задавать вопросы. Я не судебный пристав, я сотрудник Альфа-банка. Вот именно. Если вы не судебный пристав, вы не имеете никакого права задавать вопросы мне про мое имущество. О, неадекватное какое-то. Господи, беда, беда. Кадровый голод испытывает Альфа-банк, да? Берут уже кого попало. Алло, будет еще цирк вот этот? С кем вы разговариваете? Алло. Ой, клоуны, не могу прям. Федеральный закон, ищите варианты выхода из сложности. Прочитайте нам на память себе что-нибудь. Все? Слился? Слабак. Ну, пока. Да. Здравствуйте, меня зовут Дерева Екатерина Викторовна, Национальная служба взыскания. Звонок поступает в материнской компании «Сами Доброзайм». Дальше разговоры ведете. Регина Сергеевна, это вы? Да. Подскажите, пожалуйста, дату вашего рождения. Зачем? Для прохождения идентификации. Для вас подготовлено индивидуальное предложение. В ваших интересах пройти идентификацию, что смогла озвучить важную вам информацию. Мы работаем на основании 230 федерального закона и обязаны провести идентификацию не только по фамилии, имя, отчество, но и по дате рождения. Информирую вас, что дата рождения не является персональными данными. Во-первых, дата рождения является персональными данными, потому что вся информация, относящаяся к физическому лицу и о данных о нем, является персональными данными. Во-вторых, а подскажите, где в 230-м федеральном законе написано, что вы обязаны проводить идентификацию? Вы на него ссылались просто только что. Ну, я же вам сказала, идентификацию мы проводим не только по фамилии, имя, отчеству, но и по дате рождения. Вопрос какой вам был задан, вы помните? Давайте мы не будем... Что, вопросы вам задавать? Давайте мы не будем уходить от темы, все-таки давайте решим. Нет, минутку, давайте мы решим. Дату рождения. Не надо орать, спокойно. Спокойно себя я ведите. Я спокойно ответила, вы назовете дату рождения. Вы вяжите, как, я не знаю, даже эпитеты приличные не приходят в голову. Так вот, вы назовете, в какой статье 230-го федерального закона говорится о том, что вы обязаны проводить идентификацию по дате рождения? Я вас слушаю внимательно. Минуту, пожалуйста. Спасибо вам, что оставались на линии. К сожалению, я не могу вам ответить. Я не могу разглашать информацию, так как это не соответствует регламентам нашей организации. Какую информацию вы не можете разглашать? О 230-м федеральном законе это тайная информация? Я же вам сказала, что мы работаем на основании 230-го закона. Я обязана провести идентификацию не только по фамилии, имя, отчеству, но и по дате рождения. Так, возвращаемся. Я вас услышала. Всего доброго.